Второе. «Я не враг советской власти», — сказал патриарх Тихон, и смутились многие, но не все. Все в Москве страшно подавлены заявлением патриарха, который написал его в виде покаяния. Он сам, очевидно, не сознает всего значения этого акта. Он производит впечатление, что находится под сильным влиянием коммунистов и совсем не осведомлен. Стечение народа на похоронах священника Мечева было громадно, а когда узнали, что будет служить патриарх, и увидали его едущим на извозчике, толпа быстро стала увеличиваться. Патриарха чуть ли не на руках внесли в церковь. Сам патриарх оценивает свое заявление как акт чисто политический, и он имел целью развязать себе руки, получить свободу, чтобы бороться с ересью. Но все в Москве подавлены, и как-то померк светлый образ патриарха. Это одно письмо. А вот другое. Вы теперь, вероятно, с интересом следите за происходящим здесь, в религиозном мире. Скажу одно, что подъем громадный, несмотря ни на что. Народ в восторге, что ему вернули пастыря, который ясно и определенно повел борьбу, или лучше сказать, отмежевался от живой церкви. Все рады, что явилась возможность свободно удовлетворять свои религиозные потребности. А один профессор богословия, как передают вести из России, с отчаянием воскликнул: «Все погибло». Соблазн можно понять. Как принять слова «Я не враг советской власти», той власти, которая гонит и мучает Христа и его церковь? Не изгнал ли Христос бичом торгующих из храма? Не сказал ли он: кто не со мной, тот против меня? Да, Христос изгнал торгующих из храма и сказал фарисеям: дом мой есть дом молитв, а вы сделали его вертепом разбойников. Советская власть гонит церковь, уничтожает храмы, но не стремится завладеть ими, чтобы превратить в дом торговли религией и религиозной совестью человека. Есть другие волки в овечьей шкуре, которые, сохраняя храм, расставили в нем столы миновщиков и скамьи продающих голубей. «Воздайте кесарево кесарю», — сказал Христос о монете языческого владыки, и тем признал владыку, но отделил навсегда внутренний мир церкви от внешнего мира государства. Это забыто и предано. Один из глубочайших учителей Восточной церкви, преподобный Симеон, новый богослов, ровно 1000 лет назад так учил о царственном пришествии Сына Божия. Когда Пилат спросил Господа: «Царь ли ты?», он ответил ему: «Аз на сие родихся и на сие приидах в мир, да свидетельствую истину». Пилат спросил: «Что есть истина?». Но Господь не ответил ему, зная, что Пилат не мог вместить слово его и уверовать в его сокровенное таинство, то есть в то, что надлежит Христу царствовать в каждом человеке. Том 1, слово 44, страницы 363-364. Да, забыто и предано, и Божие вместе с Кесаревым отдано Кесарю, превращенному в земного Бога. Кто не со мной, тот против меня. Не только через Синод, но и через Министерство внутренних дел. Императорская, цезарепапистская власть говорила так всем, кто казался ей неугодным. Все губернаторы, при всяком удобном случае, приводили их всем неблагонадежным. Светской власти так и полагалось. Для нее церковь была лишь орудие политической власти. Но как служители алтаря, не понимали всей той страшной лжи, которая была вложена властью в великие святые слова. «Кто не со мной, я против того». Вот чем желаю, что делала Цезаре папистская власть, не только в миру, но и в церкви, и через церковь. Это два мира. В одном — свобода внутреннего восприятия Христа. Научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». В другом — угроза внешнего насилия, где служители подвязаются за царство мира сего. Милость и жертва, свобода и насилие, Божие и Кесарево. Поймите, научитесь, что значит «милости хочу, а не жертвы». Да, смутились многие, но не все. И в России, и за ее рубежом нет единого мнения, ибо сейчас поистине в рассеянии русская православная церковь, и каждый из ее сынов сам дает себе отчет о патриархе. Перед взором одних как-то померк светлый образ патриарха, для других, когда узнали, что будет служить патриарх, толпа быстро стала увеличиваться, патриарха чуть ли не на руках внесли в церковь. Для одних все погибло, и остается только бежать из мира, лежащего возле. Другие чувствуют, что подъем громадный, несмотря ни на что. Народ в восторге, что ему вернули пастыря. Пусть приумолкнет суд человеческий и посмотрит на Голгофу, на которой стоит патриарх, и к которой пришел он молитвенным подвигом о русской православной церкви и о ее утерянном в прошлом, но ныне грядущем едином, святом, соборном и апостольском бытии. Патриарх пришел к народу, ибо все остальное распалось и все еще изживает тяжкий грех прошлого. Святейший Тихон вышел на поиски милости, а не жертвы. Если завет Христа горит в народных сердцах, воссияет православие. Если нет, то одиноким останется исповедник Христа со своим крестом на плечах, и вместо криков «Осанна!» послышится вопль «Распни его!». Есть одно сказание. Некий человек захотел построить русский православный храм. Хотелось ему создать храм, невиданный по красоте и богатству. И искал человек достойного строителя и драгоценных материалов, золота и серебра, драгоценных камней и разноцветного мрамора. Не находил ни достойного строителя, ни стольких драгоценностей, сколько нужно было. И вот однажды, так и не знал тот человек, сон ли это был или явь была, видит, что входит к нему согбенный старец. Узнал его человек, преподобный Серафим Саровский, пришел к нему. Подошел святой, взял за руку и вывел из дому. Пошли прямой дорогой, что стлалось мимо дома и уходило в туманную даль великой равнины. Идет человек за преподобным и видит, что по дороге и по бокам ее рассыпаны драгоценные камни и цветной мрамор. Эх, думает, вот бы собрать для храма. А не смеет остановиться и нагнуться, ведет его преподобный за руку. Стал человек по сторонам глядеть. Видит, все та же равнина стелится, кругом степь облегла, и бежит по ней узкой лентой дорога, по которой идут они со старцем, а по степи, подальше от дороги, повсюду, как бы разбросанный, лежит уже не драгоценный, а какой-то серый камень, то грудами, то порознь. Много камня, не счесть его. — Ты Божий храм собираешься строить? — вдруг говорит ему святой Серафим. — Смотри! Не гонись за дорогими камнями. Они не годятся для русского храма. Видишь, вон серенький камень в пустыне лежит. Из него строй. Помни, из серенького, из простого, что по всей русской земле рассыпан, он крепкий. Да и строителя не дожидайся. В тебе засветилась Божья мысль, ты и строитель ее. Приступай, Бог поможет. И стал невидим народный святой. И очнулся не то от дивного сна, не то от дивной яви, избранный преподобным строитель русского православного храма. И чудится мне глубокая московская ночь. Тяжелым сном забылись все, и те, у кого власть в руках, и те, у кого денег много, и те, кто лишился всего, и те, кто в тюрьме томится. Не спит лишь одинокий старец в одинокой темнице своей. В глубоком молитвенном подвиге страждет он о православной церкви Христовой и молит о ее грядущем храме. И входит в темницу согбенный старец, близкий народу, любимый народом преподобный Серафим, протягивает руку молящемуся, и оба выходят на дорогу, что пролегла перед темницей и ушла в туманную даль российской великой державы. Тронулись в путь оба старца, в путь долгий и трудный. «Видишь, вон серенький камень в пустыне лежит, из него строй», — говорит преподобный Серафим другому старцу. «Помни, из серенького, из простого, что по всей русской земле рассыпан, он крепкий. Да и строителя не дожидайся. В тебе засветилась Божья мысль, ты и строитель ее. Приступай, Бог поможет». Третье. Но как же примирить путь, избранный патриархом Тихоном, с путем, который уже пройден мученически митрополитом Вениамином и всеми теми, кто полил своею кровью Голгофу православной церкви? Бывают эпохи, размах которых не укладывается в одну форму. Их скопившиеся противоречия так глубоки, борющиеся силы так различны, и условия творчества так многообразны, что к конечному итогу, единому и общему, люди приходят с противоположных сторон. Из тьмы веков, из самой тяжелой эпохи всего русского прошлого, встают два светлых образа — Тверской князь Михаил и великий князь Александр Невский. Один жестоко замученный в Орде, другой полжизни проживший там. И оба святые в церкви и в народной памяти. Оба жизнь свою отдали России, и тем каждый осветил избранный им путь. Патриарх пошел своим путем. Отбросив все, он поднял крест православной церкви и воззвал к вере русского народа, в том числе и к нам, беженцам, в изгнании сущим. Что встретит его? Осанна за духовный подвиг или распни за политическое безразличие? Нашего ответа ждет уже не патриарх, а единая, святая, соборная и апостольская церковь, погребенная в веках, но знающая час своего воскресения. В письмах с родины пишут: «По России уже ходят святые». Святые, то есть свободные, сильные, действенные. Пришел ли час и нашего духовного воскресения? И несет ли и нам, беженцам, смена двух русских эпох, действенное религиозное мировоззрение, то есть чувствуем ли мы возрождающуюся соборность православия, и сознаем ли и нашу ответственность за его дальнейший путь? У Христа вера без дел мертва есть. И православная церковь, развивая учение Спасителя, так учит: божество, то есть божественная благодать, сама по себе, одна не бывает явную, если не низойдет в разумную душу. Любяймя, заповеди моя соблюдет, и аз возлюблю его, и явлюся ему сам. Иоанн, 15 глава, 21 стих. Для религиозного человека действенным путем является его церковь как путь соборный, то есть путь объединенных единым откровением и единым учением. Для православных этот путь лежит в православной церкви, где соборность является основанием. И пусть те из нас, для кого настала минута духовного возрождения, подойдут к православию без боязни за него и без предубеждения против него. Из его первоисточников, забытых и заброшенных, мы все узнаем, что зовет оно нас не назад, в темную глубь истекших веков, а указывает нам путь в будущее, ибо для истинного православия там, в будущем, ясно звучит святая песнь «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человецах благоволение». Там, в будущем, сияет и зовет затмившаяся в настоящем Вифлеемская звезда родившегося царя человеческого соборного сердца.